Агата видела последние мгновения битвы, разворачивающиеся на гололитическом проекционном столе, и восхищалась мастерством повелителя бурь, несмотря на то, что его машина все-таки была уничтожена. Сражение между гололитическими изображениями машин среди искусственных развалин представляло собой захватывающее зрелище, но напряженность собравшихся вокруг воинов казалась заразительной. «Он ведь действует намного лучше, правда?» – спросила она. Принцепс Шарак посмотрел на нее. Мягкий взгляд воина никак не соответствовал его славе безжалостного убийцы. Шарак взглянул через стол, где стояли два его товарища – Влад Сузак и Ян Мордант. Сузак держался напряженно и прямо, словно на параде, а Мордант нетерпеливо наклонился вперед, опираясь локтями на край стола. «Да, он работает лучше», – ответил Шарак. «Но недостаточно хорошо», – добавил Сузак, – «встроенный истребитель машин». «Для того, чтобы приспособиться, требуется время», — заметила Агат, оглядываясь на обнаженное тело, погруженное в укрепленный сталью резервуар с амниотической жидкостью и соединенное с гололитическим проектором несколькими изолированными кабелями. «Переход от жесткого подключения через разъемы к полному погружению дается нелегко». «Согласен», — кивнул Шарак, — «но дело не в этом. Повелитель Бурь не в том состоянии, чтобы командовать Легио. Пока еще нет». Агата показала рукой на проекционный стол. «Он в одиночку вступил в бой и уничтожил три машины противника. Разве это ничего не стоит?» «Это свидетельствует о его смелости», — сказал Мордант, глядя на Шарака. «Может, мы проявляем излишнюю осторожность?» «Это говорит о бесшабашности», — резко ответил Шарак. «Кел, это всего лишь имитация», — заметил Мордант. «Это совсем не то, что работа с реальной мультисвязью. Всем известно, как ты рискуешь в имитированных боях, но никогда не подставляешь свою голову в реальности. Я и сам об этом знаю, Ян. Но если бы это был настоящий бой, повелитель Бурь сейчас был бы мертв, и его машина тоже. А это все-таки владыка войны. Но три машины, Кел, настаивал Мордант, подумай. Шарак вздохнул. Я все понимаю, Ян, правда. Но ты лишь недавно пересел с гончей на разбойника. А какое это имеет значение? Это означает, что ты и сам еще не до конца избавился от своей безрассудности, сказал Сузак. Если командуешь большой машиной... Ты должен думать не только о личном героизме. Ты обязан помнить об этом, а принцепс кавалерия тем более. Агата заметила, как покраснела от гнева шея Морданта, но он сдержался и лишь молча кивнул. Костяшки его пальцев, вцепившиеся в край стола, побелели от напряжения. Принцепсу кавалерия следовало дождаться машин своей боевой группы и только тогда ударить по врагу, произнес Шарак, стараясь говорить как можно мягче. «Наша задача — не проявлять тщетный героизм, Ян, а уничтожать противников, сохраняя при этом и экипаж, и машину». «Значит, решение остается в силе?» — спросил Мордант. Шарак кивнул. «Решение принято. До тех пор, пока я не сочту, что принцепс кавалерия готов вернуться к активной деятельности, силами Легио Темпестус на Марсе буду руководить я». Мордант и Сузак без возражений отдали честь новому старшему принцепсу. Агата увидела, что свернувшееся в клубок тело Кавалерио дернулось в густой жидкости. Мог ли он слышать, что говорят о нем его воины? Она надеялась, что нет. Утрата машины уже причинила ему мучительную боль. А как мучительно будет ему узнать, что он лишился еще и командования Легио?